Михей не удивился звонку дикарки. Его сразило место его содержания, о котором он даже не подумал. Вернее, вилла не выходила из головы. Там они ложанулись, там потеряли дикарку. Там случился провал всей операции. И там не было места Тамире. У него была возможность проверить эту информацию у Матвеева, но Михей сейчас знал больше, чем полковник. И не верил ни в какие агентурные, оперативные, разведывательные, диверсионные и развлекательные силы. Рассчитывай на свои силы, так их учили в инкубаторе. Но он все же прогнал в голове короткий диалог с Матвеевым. Он заканчивается однажды услышанной фразой «Срочно прибыть к точке эвакуации». «Это призыв из 60-х», — рассуждал Михей. Когда шпионы проносили в прямой кишке все то, что мы, люди 21 века, протащили через таможню в велосипедах. Михей не вышел из подчинения, но не мог подчиняться человеку, который бросил на произвол судьбы человека из его команды. Он не поверил бы его обещаниям, тем более обещаниям его начальства, мол, мы вытащим дикарку. Это посулы. Кому-то надо отвечать за провал операции. Дикарку сделают козой отпущения. С другой стороны, над этим надо поработать. Доказать, кто она, откуда. Все перевернется с ног на голову, когда выяснится название заведения, которое она окончила, и аббревиатура управления, стоящего за ним, ГРУ. Вот чему сразу поверят журналисты всех стран и объединятся. На этом фоне дикарке любое обвинение приклеят. «Нет, нельзя встречаться с Матвеевым», — качал головой Михей. «Мы стали по разные стороны интересов. Он знал, что их ждут в Венеции, в Хорватии, и часто говорил себе. Проверяют каждый пароход, каждый катер, каждое место, куда мы сможем зайти, просто пройти мимо или посмотреть на него в театральный бинокль». Он словно разговаривал сам с собой. «Не знаю, вернусь ли я домой, но без дикарки не перешагну границы этого города. И мы вместе решим этот вопрос. Если она скажет, у нас нет дома, мы решим, уверен, что решим эту проблему». Он уже устал брехать Скоблику и задавил своим мычанием, спрашивая по-козлинному, подбрасывая голову. «Ну, ну что? Ну, где она?» Когда Михей назвал виллу, Скоблик выдал. «А может, она работает под контролем итальянских спецслужб? Откуда она звонила?» «По номеру резервной схимки». Михей отчетливо представил серьгу Тамиры с Нефертити. «Видно, Скоблик тоже. Ему не пришлось пофантазировать. Мы потом сами у нее спросим, где она нашла щель, в которую сунула свою карту и вышла на связь. Но такая щель есть. У парней тоже была щель, в которую они спрятались. Они совершили преступление в этой стране. Их объявили в розыск. Каждый полицейский, карабинер имел ориентировку на них. Их фотографиями были украшены афишные тумбы, витрины магазинов, колонки автозаправочных станций. Их объявили особо опасными преступниками. Они были вооружены и представляли серьезную угрозу тем, кто выйдет на них и попытается задержать, устранить. И вдруг Михей понял, в чем разница между ним и полковником Матвеевым. Михей еще не достиг того возраста, чтобы уделять внимание своему здоровью. Убежищем им стал Арианский баптистерий, расположенный рядом с церковью Спирито Санта. Они могли жалеть лишь об одном, что сейчас не зима, когда эта восьмигранная крещальня работала лишь до половины второго, хотя и немногочисленные посетители приходили сюда с половины девятого утра до половины восьмого вечера. Просторное подсобное помещение купели было вполне пригодно для людей, находящихся в бегах. Было странно, Михей, во всяком случае, изучать, готовить к работе трофейный спектр и посматривать через вертикальное, изрядно запыленное окно на посетителей. Порой ему казалось, его взгляд пересекался со взглядом симпатичной блондинки, перекрещивался со взглядом брюнетки, когда они поднимали глаза к куполу. Все его мысли были о дикарке. В каждой девушке, в каждой молодой женщине он видел Тамиру. Основным оружием стали трофейные спектры М4. Спектр снабжен рычагом безопасного спуска курка. Его преимущество в том, что он может носиться с патроном в патроннике и со спущенным курком, а для открытия огня достаточно лишь нажать на спусковой крючок. Другая особенность спектра – это принудительное воздушное охлаждение ствола. Затвор при своем движении прогоняет воздух через кожух ствола, обеспечивая возможность ведения интенсивного автоматического огня. Для этого же предназначены и четырехрядные магазины повышенной емкости. Агенты были знакомы с этим оружием лишь по наглядным пособиям. В инкубаторе наглядных и ненаглядных пособий хоть отбавляй. Калибр спектра 9 мм. Но главное, он был укомплектован магазинов на 50, а не на 30, как обычно, патронов. В общем, у них со скобликом было 100 выстрелов. И еще одна круглая цифра. Это эффективная дальность. С пистолетом Беретта Кугуар Михей был знаком. У него 70 выстрелов из этого оружия. Из Стечкина, к примеру, он нашелкал около 4000. Для кого-то это много, для кого-то мало. Для него в самый раз. Кто научился стрелять из Стечкина, тот научился стрелять из любого оружия. Предохранитель у Беретты двухсторонний, расположен на затворе. При включении также действует как рычаг безопасного спуска курка. Магазин также впечатлял размерами. 15 патронов.